Амосов снял шапку и молча смотрел, как лохмотья паруса птицами носились над Свинцовым морем. А Никиту волна успела вынести за борт. Каким-то чудом он ухватился за снасть и сумел удержаться. Крепко держался мореход, захлебываясь в соленой воде. Волна два раза поднимала его, норовя унести с собой, но старый подкормщик уцелел. Выбравшись на палубу, он долго стоял, растопырив ноги, не понимая, что же случилось. «Ну и взводище, как зверь лютый!» — мореход с озлоблением плюнул. «Нак вот, возьми теперь Никита!» «А нет, не выйдет!» — сказал он, направляясь на корму. «Судачи, Труфан Федорович, как ни в чем не бывало!» — сказал Никита. «Лихо ты топором по парусу! Верный глаз имеешь! Спас от беды неминучий!» «Ну, дед, счастлив ты! Думал я, не выдюжишь!» — встретил Никиту Амосов. Обернувшись, Амосов долго смотрел на Егорку. «А ты по что смерти искал, несмышленыш?» — строго спросил он. «По что морской устав нарушил?» Мальчик стоял, потупившись. «Отвечай!» — еще строже прикрикнул Труфан Федорович. «На море ты не за материн подол держишься!» «Я... виноватый, дедушка!» — не поднимая головы, ответил Егорка. «По моей вине парус сгиб. Вчера мне Савелий велел снасть осмотреть. Полез я, вижу, веревка совсем потерлась. Связал я ее, да неладно, узел большой вышел, сквозь векшу не лез». Сноска. «Векша — блок». Конец сноски. «Потому...» — мальчик всхлипнул. «Потому деду Никите не спустить парус было». «По что старше мне сказал?» — грозно продолжал допрос Труфан Федорович. «Сразу по что не сказал? От нерадения твоего лодья люди могли погибнуть». «Запамятовал дедушка», — едва слышно отозвался мальчик. Он поднял голову и полными слез глазами смотрел на старого морехода. Стоящие рядом дружинники и Никита внимательно, без улыбки, слушали разговор. «Вот что решил Амосов. Ты, Егорий, дважды нарушил морской устав. Не сказал про порченную снасть и без позволения кормщика самовольно похотел на мачту лезть. По морскому обычаю надлежит тебе строгое наказание. Пусть дружина решит, сколь много сечь тебя нужно. Никита!» — обратился он к подкормщику. «Ты наказание справь, порядок знаешь». «А за то, что не ложным, все, как было, поведал, смягчение тебе выйдет», — важно отозвался Никита. «Так-то, брат». «Ну, я пойду сны доглядывать», — сказал Труфан Федорович. «Поклич, ежели что, а ребятам, как уточкам встанут, скажи, пусть судну порядок наведут. Стишает ветер, паруса ставь». Труфан Федорович спустился в свою каюту. Через несколько часов лодья преобразилась. Распустив все паруса, она быстро двигалась по курсу, покачиваясь, да переваливаясь с волны на волну. После обеда на носу лодьи собрались все дружинники и обсудили поступок Егория. Мореходы жалели мальчика. Он был смел, находчив, быстро привыкал к морю. Порешили на 12 лозах. Никита связал несколько березовых прутьев от метлы и приступил к делу, громко отсчитывая удары. Мальчик молчал, крепко сжав зубы, но когда Никита разошелся и хотел отсчитать 13-й раз, Егорка с обидой сказал: «Дружина 12 порешила, так что ж ты против всех-то идешь?» Раздался громкий хохот. «Вставай, Егорка, довольно Никите тешится», — сказал кто-то. «Свои-то дети большие у него, так соскучился, сладость в розгах видит». «Ну, теперь не запамятуешь, Егорий, как морской устав рушить. Так-то, парень, и наберешься ума разума». «Эге, ребята!» — Никита вдруг замолчал, напряженно всматриваясь в горизонт. «Так и есть! Лед по носу! Да много его, и небо льдом сверкает! К северу вроде вода есть!»